Шрила Прабхупада Киджай, Шиши Нитай Гауранга Киджай, Гаура Премананда Харибол. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7. Глава 15, которая называется «Наставление цивилизованных людей». Наставление для цивилизованных людей. Тексты 38-39. Крихастхасья крияттягом. Крихастхасья крияттягом. Врататтяго ваторапи. Тапасвино грама сева. Тапасвино грама сева. Бикшориндрия лолата. Бикшориндрия лолата. Ашрама паша дахьете. Калвашрама видамбана. Девамая вимхамстан. Упекшитану кампая. Перевод стихов. Будь то семейный человек, который перестает выполнять предписания для грехастха ашрама, брахмачари, который, живя под опекой гуру, не хранит обеты брахмачари, ванапрасха, который живет в деревне и участвует в так называемых делах общины, или саньяси, который потакает прихотям своих чувств. Все они поступают отвратительно. Таких людей следует считать худшими из вероотступников. Эти лицемеры введены в заблуждение внешней энергии Верховной Личности Бога, и нужно либо отвергнуть их, какое бы положение они ни занимали, либо, проявив к ним сострадание, постараться вразумить их, чтобы они вели себя подобающим образом. Комментарии во Божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Мы уже не раз подчеркивали, что не может быть человеческой культуры без следования принципам варнашрама дхармы. Хотя грихастха ашрам представляет собой уступку тем, кто хочет наслаждаться половой жизнью, семейный человек не должен удовлетворять свою похоть, нарушая правила, регулирующие семейную жизнь. А брахмачарий, как уже объяснялось, должен жить под опекой гуру. Брахмачарии гурукуле васанданто гурохитам. Если брахмачарий живет независимо от гуру, значит он, как и ванапрасха, который занимается мирскими делами, или жадный саньяси, который ради удовлетворения своего языка ест мясо, яйца и прочие гадости, обманщик, он не заслуживает уважения, и его следует немедленно отвергнуть. Тот, кто обладает достаточной духовной силой, должен, проявляя сострадание к таким людям, наставлять их на истинный путь. Если же человек на это не способен, ему нужно просто отвернуться от таких притворщиков и не обращать на них внимания. Будь то семейный человек, который перестает выполнять предписания для грихастха ашрама, брахмачарий, который, живя под опекой гуру, не хранит обетов брахмачарии, ванапрасха, который живет в деревне и участвует в так называемых делах общины, или саньяси, который потакает прихотям своих чувств, все они поступают отвратительно. Таких людей следует считать худшими из вероотступников. Эти лицемеры введены в заблуждение внешней энергии Верховной Личности Бога. И нужно либо отвергнуть их, какое бы положение они ни занимали, либо, проявив к ним сострадание, постараться вразумить их, чтобы они вели себя подобающим образом. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая Чакшурун Мритам Йена Тайсма Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Ману Биштахам Схапитам Йена Бутале Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьящаха Крипа Синкубья Эвача Патитанам Павайнибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гура Бхатта Вринда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Намо Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Дев Гуру Ани Прачарине Нирвишеша Шунья Вади Пасчати Дештарине. Итак, Шрила Прабхупада описывает, что нужна система варнашрама дхармы. И мы с вами говорили, что существует три разновидности варнашрамы. Одна называется дайва варнашрама дхарма. Это означает, варнашрама дхарма установлена таким образом, что человек занимает то положение, в котором он бы был более эффективен в преданном служении. Более эффективен в преданном служении. Следующий вид варнашрамы называется просто варнашрама дхарма. Это ведическая цивилизация. Так есть вайшнавская цивилизация, есть ведическая цивилизация. Все живые существа в этой варнашраме сосредоточены на чистоте. Это ведическая культура. И существует асури варнашрама, где живые существа сосредоточены на дхарма, артха, кама и мокша. То есть сосредоточены на чувственных наслаждениях. И есть адхарма варнашрама, когда живые существа действуют из выгоды на поводу у своего вожделения. Итак, в трех случаях варнашрама основывается на ведах. Даже асуры основывают свою культуру на ведах. И этим асуры значительно отличаются от тех, кто просто действует на основе адхармы. То есть люди занимают положение или что-то еще в борьбе за власть, в борьбе за чувственное наслаждение. Таким образом, не учитывается их природа, качество и так далее. Учитывается их политика, их наглость, их бесстыдство, их аморальность и, мы с вами говорили, безнравственность. То есть, как бы кто прорвался, тот и прорвался. Как вот мы сейчас, допустим, видим, что бессовестные люди, бывшие бандиты, воры, казнокрады, они занимают достаточно высокое положение в правительстве. У многих, так сказать, представление о народе, о государстве, об экономике очень странные. Поскольку все думают только о наживе. Это называется коррупция. Это называется адхарма, варнашрама. Что значит варнашрама? Адхарма – это значит выстроенная не в соответствии с психофизическими качествами человека и выстроена не в соответствии с тем, что деятельность человека должна вести его к очищению. К очищению. или, по крайней мере, живое существо может получить материальное благосостояние, как, допустим, в пятой песне Шримад Бхагаватам описывается Била Сварги. Говорится, что демоны живут очень хорошо. В материальном отношении они живут более совершенно, чем полубоги. Удивительно. В материальном отношении они живут куда лучше, чем полубоги. И описывается, что Била Сварги прекрасно просто. Что устройство все на Била Сваргах. Красота, фонтаны, парки, дворцы. А демоны не болеют вообще. У них, то есть, прекрасное здоровье. Они не знают хода течения времени. Они никогда не ссорятся между собой там, на Била Сваргах. Они индивидуалисты. То есть, ты не трогай меня, я не трогаю тебя. У них идиллия. Они дипломаты и политики. Они никогда не испортят отношения друг с другом. Почему? Зачем портить отношения? Вы живете, у вас все здорово. Как вот, помните, белое солнце в пустыне? Там этот Абдулла говорит. Хорошая жена, хороший дом. Там что-то у него, бассейн, форель там какая-то, или кто там, осетры плавали. И он говорит, что еще нужно для человека, чтобы встретить старость? Что еще нужно? Зачем ругаться? То есть, что ты лезешь ко мне? А они, значит, контрабандисты там. И так далее. То есть, демоны не имеют принципов никаких. Поэтому, когда мы слышим такое о дипломатии излишней, все люди братья, там, то все, пятое, десятое, ну, не совсем так, как вы думаете. И вот эти стихи очень хорошо показывают. Тоже можно не портить отношения ни с кем. Никого не отвергать, никого не пытаться наставлять на путь истины, видя гадости какие-то, проходить мимо и говорить, ну, зачем портить отношения? Все люди братья, так сказать, все нормально, все здорово. Но это проистекает из грязного сердца. И Прабхупада говорит, настоящий человек с чистым сердцем никогда не пройдет мимо. И мы видим, как себя ведет Иисус Христос, Будда, как себя ведет Магомед, как ведут себя вайшнавы. Дело в том, что мы даже слушая что-то, слушаем через анартхи, через ложное эго. То есть через свое желание наслаждаться. Мы даже слушаем шастры через желание наслаждаться. И поэтому мы все за мир. Но совсем не за такой мир, о котором говорит Прабхупада, что наша задача восстановить мир во всем мире. Вы никогда не сможете восстановить такой мир, и люди, не понимая, поскольку они слушают через анартхи, они восстанавливают мир Била Сварг. То есть индивидуалисты. Как это? Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. Понимаете, да? И вот на Била Сваргах там такой мир. Там такая политика. Они все очень дипломатичны. И все идеально. Говорится, они не знают хода течения времени. Они красивы. Очень физически здоровы. У них прекрасные женщины. Они регулируют свою жизнь полностью. Все потоки жизненного воздуха у них правильно действуют. То есть у них нет дисбаланса. Это называется читта-вритти. То есть три доши полностью сбалансированы. Они очень искусны в аюрведе. И они очень искусны в знании камней. И как раз это описывается, что они пользуются драгоценными камнями и разными травами, эликсирами. И Шрила Прабхупада говорит, описывая преданных третьего класса, то есть самого низшего, которые склонны к изучению аюрведы и там этой астрологии. Обычно астрология и аюрведа всегда связана с растениями и с камнями. Как правило. Таким образом они знают, когда что делать, как себя вести, в какой день, в какие сезоны. И они полностью материально защищены. Как Шрила Прабхупада приводит в пример этот библейский вывод, где Христос, помните, да, говорит, Что толку, получив весь мир, потерять вечную душу? То есть, что толку усовершенствовать материю и так и не понять, почему я все-таки не удовлетворен? То есть, потерять вечную душу, это означает потерять способность любить, да, любить всех и все. Таким образом, они не любят, а они приспосабливаются везде и во всем. Они приспособленцы. Поэтому мы видим, что именно демоны посягают на долю других. И демоны между собой всегда поддерживают достаточно хорошие отношения. И когда, если вы помните, описывается Вритрасура. Вритрасура, он был царем демонов. И описывается, какой он устроил порядок в своем государстве демонов, государство демонов. Он был очень доблестным воином. Очень доблестным воином. И если вы помните, он говорит о асурам, которые бегут с поля боя. Он говорит, как вы можете? Трусость и воин – несовместимые вещи. И он говорит, что показывать спину врагу – это малодушие. И он говорит о моральных разных сторонах. У асуров есть мораль. У асуров есть даже нравственность. У асуров есть даже нравственность. Если мы говорим, что нравственность – это духовные ценности. Да, у них есть нравственность, поскольку они знают о душе. Но их знание о душе возникает лишь из аспекта вечности. То есть, душа, говорится, она сатчитананда, а Кришна сатчитананда виграха. Таким образом, они имеют знание о душе только в рамках сат. Они не знают о душе чит и не знают о душе ананда. И их знание о вечности души, почему они так к здоровью привязаны и так далее? Потому что они хотят жить вечно. И сила, то есть мистическая сила, является результатом здоровья и способности раскручивать чакры. То есть они все знают сат-чакра-йогу. Демоны особенно этим отличаются. Они мгновенно приводят свою психику, свою прану в состояние любого повиновения себе, любого движения. Единственное, какой вид праны они не развивают, это оджас. Оджас. Все другие виды праны они спокойно регулируют. Поскольку оджас, чтобы развивать оджас, человек должен заниматься бхакти. Бхакти-йогой. То, что развивает Вигьяна Майя Коши, о чем мы с вами говорили. Вигьяна Майя Коши, то, что вначале начинает развиваться через посредство заботы о коровах и служения браманам. Если вы помните, мы с вами говорили, что демоны, они совершали служение браманам. Демоны. Они служили браманам. Но каким браманам они служили? Тем браманам, которые были имперсоналисты. То есть, которые не поклонялись Вишну, как Верховному Господу. То есть, что значит браманы-имперсоналисты? В Бхагавадгите Кришна говорит о том, что многие принимают меня, Верховную Личность Бога, но говорят о том, что я был безличностный и принял эту личностную форму. И вы помните, да, что аспект безличности – это Шанкара. Шанкара-вада. Как раз Господь Шива, его называют Шанкара, он покровитель всех демонов. Господь Шива является покровителем всех асуров. Всех абсолютно. И все асуры находятся в его ведомстве. И также в его ведомстве находятся все живые существа, которые руководствуются чем? Ложным эго. Все живые существа, любой поступок, который был продиктован ложным эго, любой, тут же контролируется Господом Шивой. Мгновенно, сразу же. И поэтому, говорится в шастрах, ни одно действие в материальном мире не проистекает от каких-то других божеств. Потому что даже гуна благости здесь находится, или человек устремляется к гуне благости, движимый ложным эго. Движимый ложным эго. И поэтому в шастрах говорится, что живое существо может попасть в департамент Господа Вишну только в том случае, если оно становится послушно воле духовного учителя, истинного духовного учителя. Тогда оно выходит из департамента Господа Шивы. Только в этом случае, поскольку именно гордость, эгоизм, зависть, похоть, алчность, гнев – все это проявление гуны невежества. И поэтому живое существо автоматически, даже не осознавая, делая любой поступок в гуне благости и страсти, который продиктован ложным эго, оно автоматически на себя накручивает реакцию, которая называется адхипхута. И слово «пхуты» означает «духи», «пхуты». То есть живое существо без всяких поблажек, без всяких каких-то там снисхождений, оно тут же попадает под влияние тонкого мира. Любой поступок, который был продиктован ложным эго. И поэтому говорится, что такие живые существа получают реакции – в виде страданий телесных и в виде страданий психологических или психических. Поэтому, говорится, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. И мы видим, как Дакша, достаточно знаменитый полубог, он Праджапати, царь Праджапати, получает реакции, и все мудрецы, дипломатичные личности эти, дипломаты, и которые не хотят портить ни с кем отношения, если вы помните, на этом жертвоприношении все до одного получают по голове. Все. Дакша отрубает голову Вирабхадра, и там в Прабхупаде пишет, перед каждым предстало его ложное эго в виде пхутов и пхутаганов, которые атаковали всех этих мудрецов. И один пхригу там толком ни в чем не разобрался и не успел еще даже к ложному эго, так сказать, обратиться. И поэтому только пхригу среагировал на то, что происходит. Все остальные нет. Даже не успели. То есть они просто получали реакции, возмущались. Со мной так нельзя, так сказать, и то, и все, пятое, десятое. То есть, гордость и ложное эго автоматически начало работать. И только пхригу успел сориентироваться. То есть, не пришел в замешательство, не парализовалась, что его память и разум. То есть, он быстро нашел выход, мгновенно нашел выход из этой ситуации. И он несколько ложек сразу бросил в костер и вызвал полубогов Рипху. Тут же вызвал полубогов Рипху. И эти полубоги Рипху, они атаковали этих пхутов, пешачьев этих. Ну, всех эту, всю эту нечисть. Поэтому называется адхипхута или адхипхаутика. Пхуты и пхутаганы. Как правило, пхуты и пхутаганы – это личности, которые в прошлой жизни, первые – это криминальные личности – коррупция вот это, те, кто занимаются коррупцией, безбожники, атеисты. И в шастрах в третьей песне Шримад Бхагава там описывается, что Варна Санкара – это как раз те личности, которые получают человеческое тело из окружения Господа Шивы. То есть все мы с вами были в окружении Господа Шивы. Все женщины и мужчины. И поэтому все мы зачаты в пороке. Все до одного мы с вами. Ни наш отец, ни наша мать, никто не соблюдал никаких правил и предписаний половой жизни. Никто не очищал лона и никто не очищал семя. Никто не прошел никаких очистительных самскар, и никто из нас, из наших родителей, не является двиджей, то есть браманом. Никто из наших родителей не является кшатрием. Никто из наших родителей не является вайшей. Все наши родители – шудры. Что значит шудры? Вы помните. Обладающие определенным отсутствием чего? Это безнравственные, аморальные и бессовестные люди. То есть шудра тупой, значит. Ниже нету. И поэтому шудру всегда легко сбить с толку. И это особое качество шудр. Их очень легко сбить с толку. Почему? Шудры, находясь в более сильной телесной концепции, все хорошее и плохое воспринимают исключительно по меркам грубого тела. Поэтому очень легко их ввести в заблуждение. Земля крестьянам, заводы рабочим, и они поверили и сделали, поскольку они тупые. Лозунги всякие, нужно повлиять на их чувства. Они очень сентиментальны. Очень сентиментальны. И они не обладают сильным разумом. Что значит, чем же силен разум? И мы с вами говорили. Разум становится сильным знанием. Знанием. Знание на санскрите называется гьяна. Гьяна. То есть, если вы помните, вот мы говорили, что Равана, он шастрагья. Шастрагья это означает знаток шастр. У него есть знание шастр на определенном уровне. На определенном уровне. Он не вигьяни, он шастрагья. То есть пандит. Он присмыкающийся пандит. То есть он совершает жертвоприношение ради чувственных наслаждений. Хираньякашипу, он йоги. Хираньякашипу, он практически Адама. Он хочет славы, почестей. И он великий мистик и великий подвижник. И так далее. И так далее. Итак, демоны на Биласваргах живут очень хорошо. С кем же сражаются демоны? Почему же они между собой так дружны и ласковы? Как вы думаете? Они объединены одними интересами, одной целью. И они очень хорошо понимают, что такое сотрудничество. Если мы думаем, что демоны это как в кино, которые друг друга жрут и грызут, то это и есть желание демонов, чтобы люди думали о них таким образом, что рога и копыта являются, потому что шудры всегда легко сбиваемые с толку. Именно шудры очень легко сбиваемые с толку. Потому что шудры все будут воспринимать по форме, поскольку они находятся под преобладанием низших гун природы, то они одно принимают за другое, а если уж что-то точно знают, это только тогда, когда видят форму. Поэтому шудры так получают знания. В виде чего? Информации. Это форма. Они так воспринимают религию исключительно по форме. Они воспринимают понятие сотрудничества. Это значит, никто никого не достает. То есть, вот ты там убиваешь, ну, вот как они, ну, ладно, не надо вмешиваться, ну, они убивают, а мы вот гуляем. Это шудры. Зачем портить отношения и так далее? И из-за того, что они трусы, и не хотят портить отношения, они в своем доме даже собственного врага могут принять как гостя. Но сделают это не из уважения и почтения, а из чего? Из трусости и лицемерия. Поэтому, почему мы начали говорить о нравственности, о морали, о совести, о порядочности? Только по одной причине, что мы можем быть сбиты с толку и принять все это по форме, полностью не осознав, что когда говорится, встречает даже врага в своем доме, даже своего врага, черт там чужого врага, понятно. Все это будет связано с правильным пониманием предписаний и правил. С правильным пониманием предписаний и правил. Таким образом, три данби означает тело, вторая – речь, а третья – ум. Как вы думаете, шудры что могут только в саньясе выявить и думать, что он вообще величайшая личность? А! Вот что. И шудры также могут дальше пройти. Они могут узнать речь. Но особо для шудр, поскольку они сами болтливы, особо для них будет показателем тело. Следование принципам. И поэтому телесным принципам. И Шрила Прабхупада говорит здесь, что они едят там рыбу, яйца, мясо и так далее. И в тот же момент Шрила Прабхупада описывает, что, кому он говорит? Саньяси. Саньяси. И мы сразу, оба, вот смотрите, Прабхупада написал, мы же уверены, что значит так и надо. Но мы так и не поняли. Он говорит о саньяси, он не говорит о чистом преданном. И если бы нам толком никто не объяснил ничего, мы бы раз это и схавали. Что мы бы саньяси определяли как? Видите? Мы бы тут же начали определять, что если не ест рыбу, мясо, яйца и так, всякую гадость, значит саньяси. Значит мы кто? Как минимум саньяси. Как минимум. Поэтому мы уделяем такое важное значение вегетарианству. О чем вчера мы с вами говорили, что мы-то не из сострадания к живым существам это делаем. Мы не можем понять этого даже. Что значит саньяси не есть того сего? Саньяси. Отреченная личность. Тот, кто принял обет отречения. Итак, в шастрах говорится, что, вот даже на культуре я объяснял, саньяси ест это не из-за того, что он там сострадает, не сострадает или что-то еще. И в шастрах говорится, что Будда провозгласил принцип ахимса, то есть милосердие. О чем мы говорим? Это религиозные принципы. Называется упадхарма. То есть, на чем держится-то вся религия? На милосердии, чистоте, аскетизме и правде. Да. И вчера мы с вами об этом говорили. И начинается все с вегетарианства, так называемого. Но на самом деле все начинается с аспекта кармы и реинкарнации. И поэтому вы никогда ни в буддизме, нигде не услышите понятие вегетарианства. Никогда не услышите. Понятие вегетарианства вы можете только услышать в аюрведе. Ее называют тамаса аюрведа. То есть предназначенная для людей и для преданных материалистов, то есть шудр. Которые воспринимают успех и неудачи через тело. которые воспринимают успех и неудачи именно через тело. То есть, если они заболели, меняется их совесть, мораль и нравственность. Если они здоровы, у них здоровая совесть, здоровая мораль и здоровая нравственность. Они говорят, душа теперь здоровая. Тогда была нездоровая, теперь здоровая. Вот оттуда идет русская душа, французская душа. Это шудры. Они ничего не могут понять, где душа, что душа. И поэтому мы видим, что на шудр очень легко влияет телесные проблемы. И когда они начинают заниматься так называемой духовной жизнью, поскольку они осознают себя телом, поэтому что-то, если с телом происходит, духовная жизнь также. То есть, повлияв на тело, вы можете повлиять на их духовную жизнь. Повлияв на их тонкое тело и на их грубое тело, они тут же меняют все. Обиделись, не будут ничего делать. А что-то у них там проблемы в уме начинаются, какие-то сомнения или так далее. И поэтому в разных варнах разные проявления телесной концепции жизни. То есть, насколько глубоко человек отождествляет себя с грубой материей, а остальные, вторая часть, то есть высшие сословия, насколько они себя отождествляют с чем? С тонкой материей. Итак, варнаша мадхарма зависит именно от этого. И от этого отождествления, то есть из-за ложного эго, живое существо испытывает сомнения и страхи разные. Итак, можно видеть, какие, при себе представить логически, какие сомнения и страхи у браманов, какие сомнения и страхи у кшатриев, какие сомнения и страхи у вайш, и что является страхом и сомнением у шудры. И поэтому в шастрах говорится, пхаям шокам варджитаха, нужно всех избавить от сомнений и страхов. И это не значит, что сомнения исчезнут сразу все. Они будут также постепенно в процессе очищения, ложное эго будет отождествляться, сначала у нас будут грубые сомнения и страхи, очень примитивные. Потом у нас такие вот потоньше, ну, а тоньше значит что? Сложнее регулируемые, да. А говорят, рвется-то там, где? О! И мы можем думать, рвется там, где тонкое, это имеется в виду вот грубое. Вот мышц нету, да, там и сломается. Нет, как раз в шастрах вот это понятие рвется там, где тонко, это имеется в виду, что тонкие вещи не только сложно найти, их сложно, что? Да, их сложно изжить, убрать. Очень сложно. И поэтому вы помните, да, эта история Господа Чайтаньи, храма Гундича, как они легко убрали все грубое, но даже и не заметили все тонкое. Даже не заметили. И когда мы говорим, что это называется процесс анартха-неврити, то вот это наше вегетарианство, там, аскетизм и то и все, это лишь грубый мусор, который видят все. Все до одного здесь видят это. Так ведь? Все абсолютно. Но то, что скрыто, то есть то, что трудно даже себе представить, что там был мусор, и что там его еще больше. И поэтому вы знаете, да, что вот этот мандира сева, то есть уборка храма, что вот, ну, наверняка вы замечали, когда сами убираетесь, там, под что-то заметать, размазывать, так, ну. Вот это называется дурак, лицемер, притворщик и так далее. То есть он как бы не заинтересован. Он, так сказать, для публики и для себя. Он так, ну, но грязь никуда не делась. Он ее просто замел под разные углы, чтобы никто не видел.

когда Кришна говорит: «Я нравственность стремящихся к победе». Улавливаете, да? То есть вайшнав, он не будет завидовать, что кто-то получил там инициацию, а кто-то нет. Если вы вайшнав, он радуется, что вы ее получили раньше его. Потому что вайшнавы между собой не сражаются за превосходство. И поэтому Прабхупада говорит, их соревнование трансцендентально. Что значит? Здесь оно продиктовано завистью. А там соревнование такое, что вы что, постоянно, то есть как, что значит трансцендентная зависть? Что вы постоянно хотите вдохновлять других на более лучшее и лучшее служение Кришне. То есть трансцендентальная зависть выражается в том, что вы хотите, чтобы Кришна полюбил не вас, а вот их, кто с вами тренируется, кто с вами вот в этом соревновании находится. И это показывает сам Кришна, когда он всю славу отдает своим слугам. И источником любви делает Шримати Радхарани. Он не делает себя источником любви. Он делает источником любви, и первое все Шримати Радхарани отдает. А мы видим, как Бхагавад-гита пропитана этикетом, который демонстрирует Кришна как духовный учитель. Он отдает всю славу кому? Арджуне, Юдхиштхире, Пхиме, Сахадеве и Накуле. Он отдает своим преданным славу. Своим преданным, оставаясь в тени. Оставаясь в тени. И только они начинают понимать. Они-то думали, что он просто их вдохновляет, объясняет там все такое. Но когда Кришна покидает планету, они-то видят, что все, что им казалось, им-то хотя бы чуть что-то от них изошло, оказывается, исходило только из их отношений с Кришной. Все их умения, таланты, все их способность понимать что-то, воспринимать, как-то действовать, исходило только благодаря отношению с Кришной. И они даже об этом не знали. Они думали, что от Кришны исходит только наставление. Ну, он устраняет страхи там, и сомнения, все, достаточно. Сила-то наша, умения наши, таланты наши, благодаря прошлой благочестивой деятельности. Должность наша была, мы же родились-то царями. А оказалось, нет. И какие-то там хламошки напали на Арджуну, и Арджуна ничего не смог сделать. Они его побили, связали, так сказать, оплевали его всяко разно. И что думал Арджуна? Он думал: а, эти хламоны плохие. Он думает: ничего себе. Я-то без Кришны вообще никто. Вообще никто. Представляете, что такое преданный? Какова зависимость преданного от Кришны? Что он без Кришны, оказывается, вообще никто и никак. И поэтому Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, что когда вайшнав узнает, что все исходит от Кришны. Знание, память, забвение, умение, талант. Я талант в человеке, я то, я вкус. То есть все Кришна. Он хочет сознательно стать полностью зависимым. И это означает чистый преданный. Он полностью зависит от Кришны. Целиком. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, изучив природу того и другого, и поняв, что душа вечна, а материя временна и мертва, они отдают. И таким образом, кто, пройдя через многие рождения и смерти, проанализировал, что душа вечна, а тело мертво, это и называется брахман. Агам брахмасми. Кришна называет таких личностей, которые проанализировали и изучили природу того и другого. И он говорит, великие мудрецы, пройдя через многие. А мудрость-то это проявление какой гуны? Мудрость и религиозность. Таким образом, мудрость и религиозность, это вот и есть брахманические вещи. Великие мудрецы, пройдя через многие рождения и смерти, пришли к выводу, изучив природу и того, и другого. То есть, материи изучили и души. И пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, верховной личности Бога. И они целиком, безраздельно, с решимостью отдают себя преданному служению мне. Вот кто такие вайшнавы. А вот эти, кто изучили природу того и другого, это брахманы. Таким образом, брахманическое посвящение дают человеку, когда он, изучив природу и того и другого, решил себя полностью, целиком, с решимостью отдать преданному служению Кришне. И поэтому, когда Шрила Прабхупада давал шнур брахманический, он говорил, прошу тебя, ничем больше не занимайся и отдай эту жизнь целиком Кришне. И поэтому, когда человек получает шнур, это означает, что он, по крайней мере, убежден, знает, и у него нет сомнений, что он душа. У него просто не устранены страхи. Но сомнений у него, что нет. Он может сомневаться в действиях, в своих, в действиях других людей. Поможет ли это ему устранить страхи или нет. Но он не сомневается в том, что он душа. И что кроме Кришны никого нет. И Прабхупада поэтому спрашивал человека, ты знаешь, что такое Кришна? Ты говоришь, знаю. И кто же он? А ученик говорит, он верховная личность Бога. Говорит, ты это осознаешь? Человек говорит, да. И он говорит, а есть что-то либо помимо Кришны? Прабхупада спрашивал. Человек говорит, нет. И он говорит, а ты понимаешь, что Кришна корень твоей жизни? И если ему служить, то все будет здорово. И он говорит, да. Я говорю, на. Брахманическое посвящение. А первое посвящение, оно предназначено для того, чтобы человек осознал вот эти взаимоотношения, что самбанда есть абхидея и прайоджана. И поэтому говорится, сначала что? Взаимоотношения, это называют самбанда. Потом называют абхидея, это бхакти. И прайоджана, это према. Итак, самбанда держится на чем? Ну на чем самбанда? На разуме. Поэтому ее называют будхи-йога. На разуме. То есть на нравственно-моральных ценностях. То есть человек самбанги постигает духовные ценности. Верит в это, что вот это и есть самое ценное. Поэтому у него нравственность появляется. Что это такое? Внутренние духовные ценности и качества, которыми он руководствуется в своем поведении и в отношениях с окружающим миром, людьми там и так далее. Это превращается в мораль. И мораль превращается во что? В совесть. Итак, вот это называется самбанда. И поэтому Кришна Арджуни Бхагавад-гита читает мораль. Он нравоучение ему дает. Поэтому, говорится, это величайшее нравственное, религиозное произведение. А там уже потом оно там историческое, техническое там какое-то, логическое. Потому что он читает ему нравственное. И помните, да, он говорил, позор для уважаемого человека хуже смерти.

покаянием, там, каким-то еще. И поэтому говорится, что Кришна, он Камадева, Модана Мохан, Камадевая. Кришна – это тот, кто пленяет сердца вожделеющих. Он Камадева, то есть Кришна так привлекателен, что человек забывает о своем вожделении. То есть он сравнивает все, что с ним происходит, после того, как видит. Вот помните, да, как Тхануурдас? Он увидел глаза. И что? Какое у него было чувство по отношению к своей жене, вот этой любимой? Он сдулся сразу. Помните, я рассказывал, да, когда он пришел, такой сидит, и она там туда-сюда ходила все. А он такой. У него такая грусть, печаль его съедала. Видите, да? Он такой печальный и грустный был. Почему? От любви. Он не был такой в ненависти. Рамануджу побил. Ты что сделал, что все? А? Представляете, если бы он увидел глаза, но когда Рамануджа его от тетки оттаскивал, он как бы так, ну куда, чего, кого, да? Он говорит, ну подожди, успокойся. Он, ну что? Ну тут он такой был очень, он как этот, как поэт. Почему, говорит, сумасшедшими это? Поэт, влюбленный и лунатик. Они очень похожи. Поэт, влюбленный и лунатик. Таги. Аватхута. Знаете, что такое аватхута? Это сошедший с ума от любви. Поэтому там по барабану, что он там делает, что он там ест, что пьет, что как следует, не следует. Он сошел с ума от любви. Шамашедший называется. Но он сошел с ума от любви к Богу. Вот поэтому называют аватхута. И поэтому люди, когда они влюбляются, вот клянусь, они шамашедшие. И поэтому Прабхупада говорил, что если бы вы поняли, что такое бхакти и как оно проявляется, то бы вы видели, кто вы такие на самом деле. И почему говорится, что притворщики и лицемеры, что это самое отвратительное, что может быть только в человеке. Потому что человек не хочет очиститься от грязи, от этих анартх. И есть два видения мира и духовного процесса. Один называется анартха-юкта, а другой называется анартха-мукта. Их называют пратьякша. То есть чувство преданности как действует и как действует чувство притворщика. Вот эти вот пракрита-загаджи. Анартха-юкта. Юкта означает что? Привязанность. А мукта? Свободно. А анартха что такое? Грязь, которая скопилась за все время пребывания в сердце живого существа в этом материальном мире. То есть за все время пребывания. И поэтому начинается шикшаштака. С чего? Вся слава Шри Кришна Санкиртане, которая очищает сердце от всей грязи, скопившейся за все время пребывания где? В материальном мире. Вот эта вот грязь и называется чем? Анартха. Если вы помните, артха – это то, что богатство, а анартха – что это грязь, которую мы считаем. А кто грязь считает богатством? Свинья. И вот Рупа Госвами на примере свиньи именно описывает вот это качество, которое называется анартха-юкта. Что у свиньи так все устроено, что она считает богатством грязь. И она думает, но никогда не видела такую свинью, как человек. То есть не свинью, а невежество. Никогда не видела такого невежественного живого существа, как человек. Потому что он не ценит грязь. А вот свинья еще, знаете, она под дубом жрет и роет желуди. И у этой свиньи, да, у нее вот тут вот на хребте дырочка. И туда бросают денежки. Знаете, да, об этом? Или нет? Вот туда в дырочку бросают денежки. Ну, нафига свинье деньги? А? Вот кто скажет, нафига свинье деньги? Вот куда она их потратит? На анархи. На грязь вот эту. На грязь. И свинья еще отличается. Вот вы-то, видимо, свиней-то никогда не пасли и не изучали. Вот как вы думаете, почему называют свиноматка? Как вы думаете, чем свиноматка отличается от... Вот, и есть еще хряк. Кто такой хряк? Вот есть бык, а есть хряк. От быка, по крайней мере, телята появляются у коров. Вы понимаете, да? А корова источник чего? Блага. А свинья источник чего? Сало, сало, сало, сало. Сало, сало, сало, сало. И нафига вам сало? Вы помните, да? Что браман что болезненное ест? То, что умиротворяет, успокаивает ум, дает радость сердцу, дает здоровье, продлевает жизнь. Кшатрия ест то, что полезно и... Нет, полезно. Полезно. Кшатрия ест то, что полезно и вкусно. Вайшья ест то, что престижно. Вы представляете? Уже, блин. Вообще... Полностью башка не работает уже в этом отношении. Вы можете себе представить, а? Браманы еще с кшатриями что-то едят, получается, понимаете? У вайши уже все. Свинюшка. Вот копилка-то откуда? Улавливаете, да? Откуда копилочка-то возникает? Потому что он жрет то, что престижно. Там оттуда, знаете, появляется. Ой, как вы еще... Так, называем гурман. Гурманы. Но гурманство их не в том, что вот они любят дивст. Вкус! Ты через завсклад, через товаровед, через директор магазин. Достал дивст. Я иду, ты встречаешь меня, говоришь. Здравствуй, дорогой. Приходи к мне. Зачем? Увидишь. Я прихожу к тебе. Ты достаешь. Открываешь я. Ты достал дивст. Я попробовал. Язык проглотил. Речи лишился. Вкус. То есть невкусно. Знаете, что такое? Спсиски. Знаете, да? То есть вот это вам и есть. Торгаши вот эти все. Вот. Вайши, они едят то, что спсиски. Это что за вайши? Это вайши нашего времени. Спсиски. Потому что если кшатрия будет есть то, что спсиски, у него проблемы будут. Потому что кшатрию надо сражаться, башкой соображать туда-сюда. Он будет жрать то, что башку соображает, то все, пятое, десятое. Потому что он продлевать жизнь не хочет, кшатрия-то. Он жизнь не продлевает, потому что он наоборот хочет погибнуть где? На поле боя. Он продлевает здоровье, там реакции разные, то все. И немножко вкусного ему надо. То есть для кшатрия вкусного понемножку. Для брамана, для него вкус, поскольку у него сознание такое, у него язык такой, что от сознания и знания зависит, что он будет есть, а чего нет. Вот, допустим, у кшатрия такой язык, что если кшатрию говорят, вот это полезно, полезно, ему доказывают, у него раз и вкусно. А если он не знает, итак, кшатри полезно и вкусно для них. Браман вообще ему вкусно это, он в сердце ориентируется. Съел просаду, а ту же пищу съел, непредложенную. Улавливаете, да? Таким образом, что на вкус, на пользу ориентируемся, на продление жизни. Он сориентирован на что? На чистоту сердца и ума. Спокойствие, поэтому говорит, умиротворяет ум и приносит радость сердцу, а не языку. Он контролирует язык. И поэтому он не по вкусам определяет, вот как мы, а потому, что происходит с сердцем после этого. Как Кунти, помните, она говорит, похоже, ты нажрался непредложенной пищи в доме Каурав, Кишмадеван. И поэтому всякую чушь болтаешь. Видите, что? Оказывается, еда, всякую чушь болтать начинаешь. Потому что вкушаешь лишь грех. Значит, что пища может? И я вот в культуре отвечаю, что есть грубая природа продукта, и есть какая? Тонкая. То есть, которая повлияет на ваше ложное эго, интеллект и ум. Таким образом, может повлиять на ваши нравственные, моральные и совестливые ценности. То есть, повлиять на вас. Каким образом? Осквернить вашу мораль. И поэтому говорится, оскверняющая пища. И Кунти говорит Бхишмадеве, похоже, ты нажирался чего-то там странного. Такую чушь несешь. Улавливаете, да? Таким образом, вегетарианцы, и там говорится, тот, кто... А вайшнави. Кришна говорит, что тот, кто ест непредложенную пищу, вкушает лишь грех. Таким образом, даже вот эта пища, которая тонкая и самая в гуне благости, она все равно материальная остается. И Кришна говорит, вот такую пищу в гуне благости нужно еще что сделать? Предложить. И когда вы кушаете просад, если вы знаете об этом, что именно просад, он что делает? От чего? То есть создается благочестие, при помощи которого уменьшается ложное эго. Таким образом, духовные ценности постепенно начинают что? Проникать в разум. И превращаются, мы вчера говорили, во что? В нравственность. Протекая из разума в ум, превращаются в мораль. А из ума в чувство мораль, начиная проникать, превращается в чувство совести. То есть основанная совесть по отношению к духовным ценностям. И поэтому человека мучает совесть, если он действует как притворщик, обманщик, лавочник, властолюбец, тщеславный. Улавливаете, да? Его совесть мучает. И он что? Извиняется и кается. Я заглянул в свое сердце и не нашел там ничего хорошего. Я радуюсь, когда кто-то грустит, и счастлив, когда кому-то плохо. Похоть день и ночь сжигает, алчность сжигает мое сердце. О Господь Гауранга, спаси меня! Ибо этот недостойный и падший слуга поет Санкиртану святого имени. Для чего он поет Санкиртану? Избавь мое сердце. Избавь мое сердце от этого. Вот он называется Анартха Ниврити. Вся слава Шри Кришна Санкиртане. Очищающее сердце. И говорится, Господь Чайтанья говорит, знание о любовных чистых взаимоотношениях с Кришной — это не то знание, которое приходит извне. Оно изначально присутствует в сердце каждого живого существа. И лишь по мере очищения оно проявляется. Как же дурак может лицемерием очистить сердце? Как же дурак может выгодой лавочника очистить сердце и громко орать при этом Хари Кришна и продолжать поступать как? Безнравственно. Вот почему в шастрах, когда они изучают самбанду, они приходят к выводу, что когда человек правильно понял Бхагавадгиту, первое, что он, к чему он стремится, это воспевать мантру, полученную при посвящении от духовного учителя. Он очень устремлен именно к этому получению. И он очень хочет получить харинама дикшу. И в Бхагавадгите именно описывается, что если мантра не получена путем авторитетного посвящения через парампару, она не возымеет того результата, для которого предназначена. То есть не начинается процесс анартха ниврити. А вы в лучшем случае можете находиться на уровне баджана крии. Борьба с умом. Которые иногда вы побеждаете, а в основном несете поражение. В этой ожесточенной борьбе, там говорится. Но как только человек получает мантру из парампары, от истинного духовного, раскинули сразу получать, от истинного духовного учителя. И вот почему говорится, что учителя выбирают по каким-то определенным критериям, разные личности выбирают по мере обусловленности. И Прабхупада говорит, ни в коем случае нельзя выбирать духовного учителя на основании выводов сентименталистов, фанатиков и невежд. Лишь и нельзя гуру выбирать из зависти кому-то, из ложного престижа, как собачку какую-то. Или у него есть, и поэтому я тоже. Итак, выбор духовного учителя также возникает из принципов самбанда гьяны. И чем же привлекся Арджуна в Кришне? Что Кришна был Богом, а вел себя. Как обычный человек. И еще что? Давал советы разные Арджуне, там все его защищал, так. И при этом себе что? Ничего не хотел. Даже иногда он устраивал так, что очевидным было, что это сделал Кришна, а Кришна говорил, это Арджуна. И все прославляют. И Арджуна так: да это не я, это Кришна. Он говорит: ну, а чего он скромничает? И Арджуна, и там Арджуну прославляли, но. Он говорит: Кришна, а ты зачем так сделал? Он говорит: ну просто, потому что ты мой друг. Очень удивительно, как Арджуна, потом, когда он увидел, кто такой Кришна, и он его принял. Потому что быть таким могущественным и так себя доступно и просто вести, уловили, да? Доступно и просто он себя вел. Но для кого? А? Для преданных. А почему Прабхупада там говорит лучший из людей? А? С кем? Почему он не стал другом Дурьядханы таким же? О! Из-за нравственных ценностей. Таким образом, Кришна выбирал себе окружение, разглядывая их нравственность, мораль и их совестливость. Поэтому он сказал Арджуне: не беспокойся, Упартха, ибо ты с рождения наделен божественной природой. И когда он к Равани пришел, Рамачандра, он сказал: не пристало тебе забирать чужих жен? И стал ему читать мораль и давить на совесть. Равана сказал: а-а. Тогда он надавил ему на выгоду и сказал: мы будем с тобой друзьями, и я тебя буду защищать. Равана: кто? Ты? Человечишка? Человек? Ты меня будешь защищать? Ты шутишь? Да кто ты такой? Итак, мораль Раваны, его нравственность, его совесть показала, что его лучше что? О! Он не ценит ни дружбу, не ценит никаких нравственных и мораль. То есть бессовестная, аморальная, безнравственная личность. А по Арджуне как он определил? Как он по Арджуне определил? Что даже Дритараштра это определил. И он сказал: Дритараштра прекрасно знал, что пандавы благочестивы, а его дети негодяи. Да кто же такой негодяй и благочестивый? Он говорит: притворщики – это негодяи, а благочестивые люди – для них неприемлемо, что в вопросах дружбы, любви, чего-то – притворство. Улавливаете, да? Поэтому они правдивы, открыты. Потому что они не могут говорить правду, как лавочник. Выгодно, невыгодно там для какой-то материальной деятельности. И он говорит: а вот в этих демонах нет ни правды, ни достойного поведения. Почему нет правды? Потому что для них правда это что? Выгода. Выгода. То есть они будут говорить правду, только если это выгодно с материальной точки зрения. И будут не говорить ее, или говорить половину. Они говорят только о выгоде. Поэтому для них аскеза, тапасия, следование чему-то также выгодным. Улавливаете? Они выгодны в этом видят. Что если мы не будем так делать, нас будут считать авторитетами. Если я буду распространять книги и заботиться, люди меня будут уважать. Улавливаете, да? Если я буду вот так делать, меня будут считать вайшнавом. Вот кто такие негодяи. И вот Дурьятхана, что они сделали? Шакуни, почему кшатрии играли в азартные игры, где Кришна говорит, из всех видов мошенничеств я азартная игра. Поскольку, говорю, что если человек связан с Богом, то есть в нем есть талант, помните, я вам про этого рассказывал, про Фондорина, то он, богиня удачи к нему что? Благосклонно, он лотерейный билет вытягивает. И какой? Ну вы ничего не поняли, почему Кришна говорит, из всех видов мошенничеств, а любая лотерея и любая азартная игра, ей занимаются именно мошенники. Улавливаете, да? То есть желающие объегорить. И Кришна говорит, из всех видов мошенничеств я азартная игра. И если человек со мной связан, он говорит, он никогда ничего не теряет. А что он приобретает, даже он себе представить не может. Потому что он не идет это делать или садится играть ради чего? Выгоды. Он не ради обмана. И поэтому, я вам рассказывал, да? Вот, ну просто обычный такой пример, что Фондорин, он как бы в этом не видел даже смысла, потому что считал для себя это достаточно каким непорядочным, таким образом жить на азартные игры. А вот Достоевский, уловите, да? Игрок. То есть обманщик. Улавливаете, да? И помните, да, как он страдает от этого? Потому что он понимает, что он кто? И он пишет, да, преступление и наказание, бесы. Кто еще? А? Игрок и... О, идиот! Идиот! То есть охваченный бесами, охваченный вот этим азартом, мошенничество, обманщик и так далее. И что? Делающий гадости и оправдывающий свою гадость высокой моралью и нравственностью. То есть негодяй. Ловите, да? И это... Исповедь негодяя. А в идиоте он кто? Притворщик. Улавливаете, да? И он осознает, кто он такой, но ничего с собой. Улавливаете, да? И в конце концов, решивший стать на основе своего негодяйства знаменитым и великим писателем. Так вот, Кришна рассматривал по этой морали. И Арджуна, он не был так материально продвинут. И поэтому Дхритараштра понимал, что его дети негодяи, а пандавы благородные, благочестивые личности. Потому что Дхритараштра видел и также оценивал людей, поскольку он кшатрия же тоже был, он оценивал людей как По способностям или почему? По качеству. Конечно, по качеству людей. И он видел, что его дети притворщики и мошенники. Поэтому они не предложили пандавам сразиться где-то или что-то. Они предложили сыграть в азартную игру. И они знали, что у пандавов есть такая ситха. Вы не знаете, да, об этом? Пандавы, во что бы они ни садились играть, они никогда не играли и не любили игры. Но во что бы они ни играли, почему они не играли, как вы думаете? Неинтересно. Вот для многих шахматы, где надо думать репой. Понимаете, да? Вот думать-то, напрягаться что-то. А они просто передвигали фигурки и выигрывали. И поэтому интереса у них к азартным играм не было. А жить на слабостях и тупости других противоречило их морали, их нравственности. А вот Шакуня, он был мошенник. Они зарабатывают себе богатство, славу, власть неправедными путями. Мошенники и лицемеры. Улавливаете, да, кто такие? И Дритараштра знал это. Что славу снискали пандавы на поле сражения, сражаясь исключительно за религиозные принципы и ни за какую землю, ни за какие-то, ни из мести, ничего. Исключительно ради блага всех живых существ. То есть благо — это значит благосостояние. А что являлось благосостоянием? Религия. Таким образом, они сражались только тогда, когда религия что? Не соблюдались религиозные принципы и так далее. И они атаковали. То есть они следили на всей земле за соблюдением религиозных принципов. И они были еще к тому же вайшнавами. А Дурьятхана и все его, они завоевывали политикой и дипломатией, выдавая это за религиозные принципы. Улавливаете, да? Таким образом, они побеждали. Война — это тоже немного азартная игра. И поэтому говорится, что в ней побеждают или достойно погибают только религиозные личности. Потому что достоинство — это и победа, и достоинство — это и поражение. Ловится, да? Достойно победить — это значит не приступить нравственных каких-то дхарму и проиграть в соответствии с дхармой. То есть не смолодушничать также, не поступать низко. Вот почему Арджуна рассердился. Арджуна не рассердился, что там убили Абхиманию. Он бы погрустил не более. Но когда он узнал, что они его убили, как? Подло! Подло! А он им доверял? Абхиманию-то доверял, что они будут. А они его подло убили. То есть именно подлая смерть Арджуну взволновала. И он напал на них, как уже не на, как на родственников, которых он любил, а как на негодяев, и стал к ним испытывать неприязнь. Улавливаете, да? То есть потерял самообладание опять. Вот это умонастроение. Теперь желание убить их не исходило от Кришны, а исходило от него. Улавливаете, да? Хотя деятельность не изменялась, но сменилось настроение. И чуть он в костер не угодил. Мы-то все хотим деятельность изменить. Понимаете? И мы хотим обучаться какой-то деятельности, вместо того, чтобы обучаться сознанию Кришны. Понимаете? И одни люди нас обучают таким вещам, а другие таким. И вот этот очень важный аспект того, что негодяйство и притворство, вот эта зависть, подражение. И в шастрах говорится, что кто кому подражает. Что одни выбирают великих личностей и демонов, другие полубогов, а одни духом и предком. То есть считают их кем? Улавливаете, да? Духом и предком. И поэтому в шастрах, поскольку поклонялись-то предкам, знаете, да? Поэтому все время он говорит о Куру, потомок Куру. Почему? Потому что их предки были великими личностями. А сейчас поклоняются предкам, очень странно, потому что они родственники. Улавливаете, да? Таким образом, они не великие никакие. И говорят, мой дед еще это делал, мой прадед тоже ел мясо. Вот. То есть они ничего не знают о их нравственности, о их морали. Ничего не знают о их ценностях. И люди говорят, о, он был миллионером. Так о своих родственниках говорят только лавочники. И шудры. Что ел, это анумая. Или какую религию исповедовал? Никак и никуда отправился. А он тоже был христианином, он верил. Поэтому новая советская власть говорит, мой дед был коммунистом, мой отец был коммунистом, и, естественно, я был коммунистом. Или стал коммунистом. Мой отец был военным, мой дед был военным. И я военный. Это что вы называете? А? Вот в чем разница была между казаком и военным? Военные защищали царя, власть, а казаки защищали родину. Улавливаете, да? А кшатрии защищали религию. И поэтому между казаками была такая градация. Военные, казаки и характерники. Вот характерники защищали свою культуру и религию. То есть свою космогонию, то есть свою нравственность и мораль они защищали. А казаки защищали территорию, а военные защищали политику. Улавливаете, да? Кто из них кшатрия, а кто из них пушечное мясо? То есть кто? Военные. Поэтому они там везде интернациональный долг выполняли. Во всех точках. И поэтому вы постепенно начинаете понимать, что такое армия. Что армия не защищает родину никогда и уже давным-давно. Улавливаете, да? Никогда и уже давным-давно. Потому что за родину означало за Сталина. попал по доносу. То есть они все любили. И советскую власть, и евреев, и родину, и религию, и все остальное. А на них донесли. Кулаки, ну и разные-разные вот эти прослойки. Понимаете, да? И был там один этот вот особист-то, помните, да, какой-то майор-то этот, который канал все. А вот вам ничего не дало, что почему в этом произведении комбата называют Твердохлебов? Вот у него фамилия такая, Твердохлебов. Ну, я говорю, я-то сумасшедший же. Вы же знаете, да, всегда вот куда-то влезу, куда не надо. Везде что-то увижу. У сумасшедшим всегда везде все видится, слышится, чудится. И вот там вот у него всякие разные были. И были воры в законе. Помните, да, там один? Его называли Силантий. И были всякие там картежники там, ну, помните, да? И вот кто как себя ведет. И знаете, два человека остаются живы. Ну, это же образ, вы понимаете, да? То есть это на фоне вот этого всего остаются два человека. Твердохлебов остается жить и священник. И какой он священник, интересно? Вот он притворщик, может быть, какой-то, дипломат, лицемер. Священник становится самым уважаемым из всех из них. То есть, как человека, как нравственную и моральную личность воспринимают Твердохлебова все, и больше всех его за это терпеть не может кто? Особист этот, представитель власти. Представитель армии его очень уважает, но боится власть. То есть почти как Понтий Пилат себя ведет. Улавливаете, да? Хоть и уважает, видит, что он безгрешен, невиновен, хороший солдат, вообще таких бы больше. Но поскольку он зависимый от Центрального комитета организации, он как бы... А все остальные – это сброд. Но военный говорит, так они столько сделали, их награждать надо. Они кровью смыли позор того, что они там надали. Военный. Твердохлебов считает их такими же. И там поп. Сам священник не беспокоит ни военных, ни зэков, никого, ни коммунистов не беспокоит. Очень сильно опять беспокоит особиста. Потому что к Твердохлебову до попа страшное дело. Они же могут понять. Твердохлебов-то думает, вот именно этот особист сволочь. А поп-то может ему сказать, вся власть какая? И когда поп начинает там проповедь давать, помните, да? Этот особист увидел, и он говорит, это что здесь такое? А он говорит, да ладно, что, они все равно на смерть идут туда-сюда. Он, и там начинается с этим попом. Попа никто не трогает. И Твердохлебов, смотрите, вот вы заметили, да, что два попа. Поп-особист и поп-священник. То есть оба они идеологи. Один идеолог от любви, а другой идеолог от выгоды. Улавливаете, да? То есть один от совести, Вот почему свобода совести называется: человек может исповедовать какую-то религию или быть атеистом. То есть действовать по совести или действовать бессовестно. И как вы думаете, почему эти государства объявили себя светскими и отделили религию, и очень были заинтересованы в атеизме? Потому что только через религиозное учение можно было понять, что за власть и кто ее лидеры. Безнравственные, аморальные, бессовестные люди. И ты с ними хочешь дружить? И ты с ними хочешь миру мир? Им мир нужен, чтобы вас отравить, из-под тишка вас всех перебить, затравить вас, оклеветать их. Он говорит: вот почему, Арджуна, я хочу войны. Потому что в мире вы их не одолеете. У вас другая мораль. Вы не сможете даже представить, что они будут делать. А вы так сделать с ними не сможете, потому что это вам противоречит. Вы не сможете так действовать, и они вас погубят. И тогда весь мир впадет в уныние. И он говорит: и поэтому, Арджуна, я хочу, чтобы произошла эта битва, и тебе ее не избежать. Чего ты здесь кочевряжешься? Я знаю твою нравственность и знаю твою мораль. Я знаю твою совесть, что ты сейчас просто тянешь время, говоря, что ты не будешь сражаться. Зачем куда-то убегать? Потому что тебе совесть не позволит. Тебе, ты убежишь и потом вернешься. И поэтому я тебе говорю, тебе не избежать этой. Я, Арджуна, знаю, что ты наделен божественной природой. Прекрати тут капризничать. И давай вперед. И выслушай только, в каком сознании нужно действовать. И оборви все. Поэтому, говорится, Арджуна был избран, потому что Арджуна хотел это понять и хотел это принять. Он просто сомневался и боялся выглядеть так же, как они. И поэтому он не хотел войны, чтобы не сподобиться низменности такой. И не мог себе поверить он, что они так действуют. И когда Кришна говорил: это они вас подожгли, пандавы сказали: да не может быть, они же вроде как бы, мы же с одной конторы, Куру называется, у нас же это род не этот, мы же, если, а он говорит: да для них вот это род, значит, это для тебя кровь там или что-то такое, а для них во, ам-ам, и съял. Он говорит: они вас подсижут, они вас обыграли в кости, специально подтусовали, потому что знали, что, чтобы показать миру, что за ними стоит кто? Бог. И поэтому именно к ним благосклонна богиня удачи. Они специально отобрали у вас трон, чтоб, потому что там, где Бог, там и власть. И те отечественные: как, ну они же, да не может быть, они же воины, мы же родственники, они же кшатри, как, да не может быть. Арджуна. И Кришна говорит: ну вот Арджуна, они такие веселые. И об этом же знал слепой царь Дхритараштра. Он тоже об этом знал, что его дети негодяи, а пандавы с рождения благочестивы, но ничего с собой поделать не мог из-за привязанности, потому что это были его сыновья. Пусть негодяи, но мои и мой долг. И я буду чувствовать стыд перед негодяями, потому что они скажут: мы же твои сыновья, я же твоя дочь. И таким образом, ни о каком мире, Кришна говорил, не может быть и речи. Просто вы воюете открыто, а они воюют как? Подло. Им нужен мир только для победы над вами. А вам нужен мир, чтобы спокойно продолжать служить. Они вам не дадут. Не дадут. Как ты, Арджуна, это не можешь понять? Ни о какой дипломатии и дружбе с ними, ни о какой гибкости не может быть и речи даже. И Кришна решил показать Арджуну. И что сделал Кришна? Он устроил так, что на их стороне оказалось материальное преимущество. Тонкое и грубое. Он создал полностью материальное преимущество всех сил расстановки, великих личностей и так далее. И он сказал: вот теперь они согласятся на войну. А Арджуна говорит: да ну, я точно знаю, что они на мир согласятся, потому что там же великие личности. Он сказал: ну-ну. И поехал с миссией мира. Сначала создал их преимущество, а потом поехал с миссией мира. И сказал еще тем, у кого было преимущество: может, вы отдадите им? И он сказал: не, пацаны, ну по правде-то, по-честному, это же им все принадлежит. Они так переглянулись. Смешной какой. Кришна вообще такой. А Дурьятхана, он такой. Он же лицемером был всю жизнь. Да, мы это обсудим. Угу. Я-то сам один не могу. Мы соберем совет, как бы все это взвесим. Угу. Не беспокойтесь. Угу. Мы пошлем своего представителя к ним. Угу. С мешком яда. Потому что они считали это чушью какой-то, то, что говорит. Они так долго добивались материального превосходства. Они так долго добивались религиозного превосходства. То есть показывая, что Бог за ними, что народ пойдет за нами. И Дурьятхана говорит: все они готовы ради меня погибнуть. Но они не хотели. Итак, вы понимаете, там стояли военные, а со стороны Арджуны стояли те, кто защищали родину, защищали культуру, защищали религию. Там вот стояли кшатрии, а там были военные, которым создали иллюзию родины, религии и культуры. То есть люди безнравственные, аморальные, бессовестные. Улавливаете? И при этом воинствующие. И поэтому их авторитетом был вор в законе Дурьятхана. А у пандалов